Стихии и кресты. Весь зодиакальный круг поделен на 12 знаков зодиака, которые разделены на группы стихий и крестов. Итак, всего существует 4 стихии. Огонь, Овен, Лев, Стрелец. Земля, Телец, Дева, Козерог. Воздух, Близнецы, Весы, Водолей. Вода, Рак, Скорпион, Рыбы. Знаки зодиака, объединенные одной стихией, имеют схожую природу проявления, обладают некими общими чертами. Вы можете заметить, что объединенные в одну стихию знаки образуют треугольник, поэтому есть такое выражение, как тригон. Смотрите иллюстрацию первую в PDF-приложении к данной аудиокниге. Теперь давайте более подробно разберем каждую стихию. Разделим стихии на 4 категории. Устойчивые – огонь, земля. Неустойчивые – воздух, вода. Активные – мужские – огонь, воздух. Пассивные – женские – земля, вода. В натальной карте стихии проявляются благодаря планетам, стоящим в тех или иных знаках зодиака. И чем больше планет в знаках той или иной стихии, тем ярче ее свойства проявляются в характере человека. Огонь. Основа. Энергия, импульс, яркость, идея, вера в свои силы, активность, действие, целостность, невосприимчивость, энтузиазм, увлеченность. Характеристика. Сухой, горячий, мужской. Время года – лето. Темперамент – холерик. В человеке – воля, проявление духа. Природа огня в словах. Огненный, яркий, порывистый, проявленный, горящий, исходящий из внутреннего импульса, устремленный, активный, амбициозный, спонтанный, обжигающий, неуправляемый, деятельный, экспансивный, напористый, вдохновенный, властный, волевой, агрессивный, щедрый, согревающий, обжигающий. Весь зодиакальный круг начинается с огненного знака. Совна. И это неспроста. Эта стихия связана с началом, с первым импульсом, с ядром, с огнем самой жизни. Стихия огня, как горение сердца жизни, как тепло, свет и жар солнца над головой, которое может даровать жизнь, ясность и плоды, но и провоцировать пожары, зной и засуху. Это мощная энергия любви и разрушительной силы горения. Это центр, творческое ядро, воля, направленность и мощь. Овен, Лев и Стрелец, творческий тригон, знаки, которые принадлежат стихии огня. Огонь дает силу, напор, тот идейный и волевой импульс, который нуждается в дальнейшем развитии. Эта стихия отличается своей центральностью, цельностью, самодостаточностью, фиксированностью на самом себе. По этой причине вы можете слышать, что об огне говорят как о неслышащей стихии. Дело в том, что природа огня очень эгоистична, индивидуальна, поэтому, с одной стороны, несет в себе творческое начало, в котором рождается что-то очень особенное, индивидуальное, исходящее из самого себя и собственной важности, одаренности. А с другой стороны, эта огненная сила, способная зажигать других, не так чувствительна ко внешним импульсам. Она как бы ослеплена своим собственным светом, словно лучами солнца, и не может быть чуткой по отношению ко внешнему. Поэтому в жизни представители огненной стихии могут быть не очень восприимчивы к потребностям или тонким намекам других людей, но вместе с тем очень щедры и лояльны, поскольку имеют ярко выраженный дарящий принцип и внутреннюю уверенность в себе, любовь к себе, а как следствие – способность любить других. А что касается любви, то огонь напрямую с ней связан. Именно стихия огня про первую искру, про полноту жизни, жар чувств, биение сердца. Эта стихия устойчива. Так и люди с доминантной стихией огня устойчивы в своих убеждениях, целях, выборе. С огнем связан принцип начала, импульса. Огню не так важна стратегия, сколько сама идея и цель. Он любит что-то начинать, открывать, быть лидером, тем, за кем пойдут и на кого ориентируются. Огонь не медлит и, если вдохновлен, очень быстро зажигается, умея зажечь других. Тригон огня считается творческим не просто так. Ведь именно принцип огня связан с искренностью, правдой, где-то даже детской наивностью в хорошем смысле, где есть место чистой искре, настоящему, неспособности играть по правилам, где есть желание, как ребенку, устанавливать свои правила и входить в азартное взаимодействие с самой главной игрой под названием «жизнь». Земля. Основа. Фундамент, форма, устойчивость, твердость, трудолюбие, исполнительность, стабильность, прочность, продуктивность. Характеристики. Сухая, холодная, женская. Время года. Зима. Темперамент. Флегматик. В человеке. Поступки, физический, событийный план. Природа Земли в словах. Стабильная, твердая, оседлая, медленная, сухая, оформленная, конкретная, нацеленная на результат, созидающая, избирательная, трудящаяся, продуктивная, устойчивая, непластичная, терпеливая, исполнительная, инертная, прочная. Стихии Земли символизируют материю, проявленный мир, реальность, которая нас окружает. Это основа, на которой стоит все, ее можно пощупать и применить на практике. Земля, в отличие от других стихий, наиболее основательна и продуктивна, но, несмотря на свою работоспособность и деятельность, делать что-то просто так, без конкретной цели и ощутимого результата, не будет. Люди, в картах которых преобладает эта стихия, стабильны, где-то даже инертны. Не стремятся перекроить привычный уклад жизни или создать что-то новое, а вот сделать что-то очень полезное, качественное, на основе уже существующего, могут с невероятным успехом. Земля – самая долго помнящая стихия. Она впитывает, поэтому представители доминантной стихии Земли склонны долго помнить обиды, радости или любой пройденный жизненный опыт. Изменить форму Земли можно лишь грубым воздействием, а потому сдвинуть их с пути изменить очень сложно. Зато если в их жизни произошли мощные события, переворачивающие уклад, то они безвозвратно меняются, и это для них равносильно смерти. Ведь если форма изменилась, то значит разрушилась. Если их что-то ранит, то по-настоящему и очень глубоко. От обид или тяжелого опыта прошлого им крайне сложно избавиться. Это подобно почве, которую залили ядом. Она при внешней нормальности становится токсичной, неплодородной. Земля расчетливая, практичная, деловая и при этом умеет сосредоточиться и довести начатое до конца, при наличии подлинной мотивации внутри. А вот быстро переключиться и с наскока освоить новое непросто. Чтобы устаканить новый навык, знание, им очень важно просто из раза в раз терпеливо повторять это на практике. Земля как стихия про реальность без прикрас, поэтому склонна воспринимать все буквально, серьезно и таким, каким оно ей по факту видится. Земля всегда знает, что выполнимо, а что заоблачно. Умело планирует и распределяет силы. Телец, Дева, Козерог – материалистический тригон. Эти знаки отличают необходимость твердо стоять на ногах во всех смыслах этого слова. Они не склонны бегать за журавлем в небе, предпочитая хорошо ухаживать за своей синицей в руках. А руки у них очень часто золотые. Они не будут сидеть без дела и всегда найдут себе занятие, будь то прикладное искусство, ремесло или хозяйство. Стабильность – очень важный принцип этой стихии, и внутренне каждый из обладателей этого тригона делает что-то только для того, чтобы создать себе эту стабильность, либо сохранить уже имеющуюся. Земля самодостаточна, тверда, инертна. Инертность проявляется и в общении с людьми. Чтобы укрепить межличностные связи, ей нужно привыкнуть к человеку. На это потребуется время. Зато если ей дать это самое время и пройти с ней важные жизненные этапы, то она будет верна, как никто другой. Лишь шаг за шагом Земля будет привыкать все больше и больше раскрываться, пока не начнет доверять и полностью быть собой, без барьеров и границ общения. А границы для Земли очень важны во всем. И она их великолепно чувствует. Принципы иерархии, личные границы и границы дозволенного у нее в крови. Она сложно приспосабливается к новому, и не любит прыгать от одного к другому. Это сбивает ее с толку. В плане внутренней целостности, слабой реакции на внешнее, Земля схожа с огнем. Земля не пластична и не изменчива, чем отличается от воздуха и воды. Лишь один знак из земного тригона обладает хорошей способностью переключаться и приспосабливаться. Это Дева. Вода. Основа. Пластичность, восприимчивость, чувствительность, мягкость, хорошая приспособляемость, стремление занять низкий энергетический уровень. Характеристики. Холодная, влажная, женская. Время года – осень. Темперамент – меланхолик. В человеке – эмоции, чувства. Природа воды в словах. Впитывающая, реагентная, глубокая, холодная, бесформенная, скрытная, изменчивая, мягкая, ощущающая. Вода является наиболее глубокой, чувственной и восприимчивой стихией. Но при всей своей способности реагировать на внешнее и принимать любую форму, по своей сути она остается прежней. Нальем воду в стакан, форма изменилась, а содержание тоже. Или представьте ровную гладь воды. Камень, брошенный туда, вмиг изменит ее ровную структуру. Она моментально отзовется на внешнее воздействие. Более того, еще некоторое время мы будем наблюдать круги на поверхности. Так и в жизни. Суть человека, его глубина, нутро остается тем же, даже при условии совершенно других условий, обстоятельств внешнего поведения. Отличительная черта этой стихии – способность отзываться и запоминать. Эти круги на воде – те самые последствия внешнего воздействия, память. Но если у Земли память включает весь опыт и оставляет след в фактах, событиях, реальных обстоятельствах, то у воды это больше про глубокую эмоциональную память, где оставляют отпечаток не столько события, сколько чувства, которые тогда человек испытывал. Вспоминая про какие-то события из жизни, человек скорее вспоминает саму атмосферу, эмоциональный подтекст происходящего, чем саму реальность. По этой причине реальные факты могут восприниматься субъективно. Океан до сих пор до конца не изучен. Он таит в себе множество загадок. Внешнее наблюдение на поверхности воды не даст никаких ответов. Эта аналогия приближает нас к выводу о том, что стихия воды еще и достаточно скрытная, таинственная. Она может иметь какую угодно оболочку, но ее внутренний мир настолько глубок и непостижим, что порой даже его обладатель способен в нем запутаться и утонуть. Представители доминантной стихии воды обладают особенной чуткостью, глубиной и душевностью. Любовь, отношения, семья, психологический и душевный комфорт очень важны для них. Наличие родных или близких людей действует на них исцеляюще. Ощущать себя в своей лодке, в безопасности, в родном кругу – крайне важные условия для комфорта и продуктивности. Они хорошо включаются в жизнь и действуют ради того, кого любят. Мотивация должна иметь эмоциональную подоплеку. Чувства у них руководят разумом. Они впечатлительны, ранимы, мечтательны, и порой, если реальность сурова и лишена созидательного элемента, они могут уйти от мечты в иллюзии, алкоголь, зависимости, а от любви в депрессию. Им очень важно видеть выход из тех или иных ситуаций, не замыкаться в себе и чувствовать поддержку. Как правило, они добры и эмпатичны, хоть и запоминают обиды, но не агрессивны, поскольку такие сильные чувства, как, например, ненависть, злоба и прочие, отнимают у них очень много энергии, поглощая собой на 100%. Единственным исключением из водного тригона, который именуется тригоном чувств и ощущений, в этом плане можно назвать Скорпиона. Он как раз умеет подпитываться вообще от любых чувств и эмоций, как от плохих, так и хороших. В отличие от рака и рыб, он вынослив, настойчив и энергетически не просто может оказывать сопротивление, давление, а даже склонен к этому. Но об этом позже в главе о знаках зодиака. Воздух. Основа. Легкость, переменчивость, подвижность, контактность, разнообразие, способность переключаться и взаимодействовать, любознательность. Характеристика – влажный, теплый, мужской. Время года – весна. Темперамент – сангвиник. в человеке, ум, мышление. Природа воздуха в словах. Легкий, парящий, занимающий собой все пространство, прохладный. Стихия воздуха является собой мир идей, контактов и интеллекта. Это связь, общение, обучение, взаимодействие, переменчивость, подвижность. Обладатели доминантной стихии воздуха очень подвижны, переменчивы, легки и также заполняют собой все пространство, как воздух. Иногда их бывает много, ведь они могут быть вполне контактны и разговорчивы. В воздухе много сменяющихся эмоций, но это не то душевное тепло, которое есть у воды, или сердечное пламя, которым обладает огонь. Это другое, больше связанное с ментально-эмоциональным возбуждением, подвижной нервной системой, с возможностью легко переключаться от одного к другому и потребностью в новых впечатлениях. Это работает в обе стороны. Воздух имеет возможность отпустить и забыть какие-то потрясения, а с другой стороны, какие-то яркие события накладывают отпечаток на нервную систему. Легкий и возбудимый воздух их не выдерживает, что может сказаться даже на здоровье. Воздушный тригон связан с идеями и интеллектом. Это независимая и свободная стихия, принцип которой – обмен контактами, познание. Качество воздушной стихии – это живость, умение быть везде и всюду, подвижность, переменчивость, ментальная восприимчивость, дружелюбность, любознательность, открытость. Представители доминантной стихии воздуха обладают очень активным умом, который способен многое обрабатывать, синтезировать и создавать. Реализовываются они посредством взаимодействия на любом уровне, но при этом умение выстраивать межличностные связи не привязывает воздух, не делает эти связи каменными. Напротив, легко установив связь, воздух также легко может эту связь оборвать, забыв и отпустив. Свобода и умение заниматься несколькими делами одновременно, переключаться с одного на другое, отличает воздух от других стихий. Как и огонь, воздух – это мужская, экстравертированная стихия. Она не про само погружение и впитывание, у нее принцип создания и отдачи вовне. Воздушный тригон больше других оторван от рутины, быта, оседлого образа жизни. Представители воздушного тригона свободно мыслят и стараются жить, отталкиваясь от собственных интересов, увлечений. Излишняя серьезность и драма жизни им претит. Дипломатия, объективность, способность мыслить, заводить знакомства – прекрасные черты воздушной стихии. Однако при всей легкости и переменчивости ей может не хватать основательности, надежности, глубины чувств, стабильности, способности доводить начатое до конца или переходить от слов к делу. Активность ума часто может быть не только подарком, но и помехой на пути к счастливой и спокойной жизни. Поэтому представителям воздушного тригона очень важно обращать внимание на то информационное поле, в котором они находятся, и вовремя разбираться с внутренним интеллектуальным деструктивом. Кресты. Способ динамики. Если стихии показывают врожденный темперамент, качество человека, отвечая на вопрос «какой?», то кресты показывают характер действия, способ проявления воли, способ взаимодействия с окружающей средой, форму развития, отвечая на вопрос «как?». Стихия – это своего рода характер, а крест – это то, как этот характер будет проявляться. Всего существует три креста, соответственно, три типа активности, способа взаимодействия человека со средой, каждый из которых включает знаки всех стихий. Это кардинальный, овен, козерог, весы, рак, фиксированный, лев, телец, водолей, скорпион и мутабельный, стрелец, дева, близнецы, рыбы. Для вашего удобства и легкости запоминания принципа крестов я предлагаю вам наиболее распространенную и понятную аналогию – это смена времен года. По неслучайному совпадению все сезоны начинаются с кардинального креста. Весна в Овне, лето в Раке, осень в Весах, а зима в Козероге. Кстати говоря, наиважнейшие точки годового колеса тоже связаны с этими кардинальными знаками. Овен – весеннее равноденствие, Весы – осеннее, Рак – летнее солнцестояние, Козерог – зимнее. И если начинают все кардинальные знаки, то разгар, устаканивание, некая полнота сезона приходится на фиксированные знаки. Весной в Тельце, когда природа успела оттаять и дать свое ароматное цветение, радуя всех своей свежестью и красотой. Летом в огненном и фиксированном льве, когда стоит самая настоящая жара. Осенью в Скорпионе, когда становится уже по-настоящему промозгло, сыро, мрачно, а под ногами шелестят опавшие листья. А зимой в Водолее держится мороз. Мутабельные знаки являются переходными, некими передатчиками от одного другому, поскольку в них происходит смена сезонов. Они включают в себя разноплановые состояния. Погода колеблется от тепла к холоду, там нет однозначности и яркой выраженности сезона. Кресты определяют то, каким образом человек живет и действует, а любое действие можно по аналогии разделить на три этапа. Первый – кардинальный. Овен, рак, козерог, весы. Это импульс, начало, рывок, зарождение инициативы. Это знаки активности, самостоятельности, оперативности, инициативности. Для представителей кардинального креста отсутствие динамики и движения крайне губительно. Они ощущают пространство вокруг себя пассивным и стремятся его расшевелить, переделать по своему усмотрению. Их проявление в мир происходит кардинально, резко, импульсивно, напористо, с нажимом, словно прыжок дикого зверя. Но также быстро эта энергия может закончиться. Они способны на резкие перемены, большое вложение энергетических сил в создание чего-либо, но не всегда могут довести начатое до конца. Из всех кардинальных знаков Овен больше всего отвечает энергии импульса и начала. Он способен зажечься сам и расшевелить других, однако, распыляясь то на одно, то на другое, устремляясь вперед, может оставить позади себя разруху в виде груды незавершенных дел. Как он действует? Энергично, открыто, задиристо, с напором, без стеснения. Его пламенная натура не будет выверять каждый свой шаг и смело заявит о себе. Рак инициирует активность в сфере эмоций. Он способен резко наполнить пространство определенным состоянием и сам также отзывчив на импульсы вовне. Рак не очень ассоциируется с действиями и активностью, однако действия бывают разные. У рака они глубокие, скрытые, мягкие. Благодаря хорошей поддержке, в безопасных условиях, он может очень многого достичь. Из всех водных знаков именно он кардинален, поскольку рыбы больше подстраиваются, а скорпионы принимают выжидательно-оборонительную тактику и присматриваются, прежде чем начать. А вот рак, при должной эмоциональной мотивации, способен свернуть горы. Весы инициативны в сфере взаимоотношений, налаживания контактов. Используя врожденную дипломатию, такт, интеллект, понимание правил социума, они способны устранить любого соперника и быстро прийти к цели. Козерог действует тоже кардинально, с упором, преследуя хороший практический результат. Ему не нужно долго раскачиваться на действие, он сам прекрасно знает, что и как ему нужно. Способен упорно и основательно работать, достаточно лишь иметь четкое задание на руках и хорошую награду в конце. Козерог – это движение вверх. Застой его разрушает, он больше других нуждается в наличии плана и конкретики. Дисциплина, терпение и наличие конкретной цели – выгодно оттеняют козерога среди остальных кардинальных знаков. Второй, фиксированный, лев, телец, водолей, скорпион. Это этап накопления, оформления, перехода из зачаточного состояния в устойчивое, этап работы. Представители фиксированного, неподвижного креста ощущают мир как постоянно меняющийся, поэтому стараются сохранить первоначальный импульс, направить его в одно русло и реализовать. Они не меняют установок и стараются не начинать с чего-то нового. Фиксированный крест символизирует пассивное начало, энергию выжидания, поэтому у них должна накопиться критическая масса энергии, чтобы потом неожиданно включиться в дело. Как трудно начать, так и трудно остановиться. Для фиксированных знаков характерна устойчивость, стабильность, упрямство. Им свойственен высокий уровень жизненной энергии, чтобы иметь возможность включиться в дело и реализовать его в полном масштабе, постоянно вкладывая в него максимальное количество энергии. Если они работают, то не нужно сбивать их с пути. То же самое можно сказать и про отдых. Это словно поезд, который сошел с рельс, и его несет. Против их воли вы не сможете сдвинуть их с места, они будут крепко стоять на своем. Часто они настолько фиксированы на своем, что не замечают внешних условий, не соотносят, не оглядываются вокруг, не слушают различные мнения, не сравнивают, как это свойственно, например, мутабельным представителям. Фиксированные же просто делают свое и предпочитают, чтобы им никто в этом не мешал. Телец – яркий представитель фиксированного креста. Ему на все хватит энергии с лихвой, дайте только разогнаться, потом уже не остановите. Он действует терпеливо и настойчиво. Телец будет стоять на своем, упрямиться, пока окончательно не протопчет копытами землю. Он умеет приумножать, копить, выращивать, делать стабильно и качественно сложную работу, не опуская планку. Водолей проявляет свою фиксированность в ментальной сфере. Да, он больше других готов к новым идеям и свершениям, радикален и необычен. Однако он способен невероятно сильно сосредоточиться на какой-то идее. Его нельзя будет переубедить, он непреклонен. Будет невозможно заставить его изменить уже однажды принятое решение. Он будет настойчив в своих убеждениях, мыслях, общении, поведении. Лев фиксирован на своем. Он настойчив, проявляя свою волю, позитив, энергию. Фиксированность позволяет ему гореть, проявлять свое «я», создавать, творить. Он умеет завоевать уважение и популярность благодаря способности реализовывать свои таланты. Скорпион фиксирован в своем энергетическом напоре. Он терпеливо накапливает, выжидая правильный импульс для развития. А начав действовать, он настолько мощно выкладывается, что конкуренцию ему будет просто некому составить. Он удерживает в себе любые эмоции, и хорошие, и плохие. Они задерживаются в его ментальном поле, превращая все вокруг в токсичный яд, если их вовремя не контейнировать. Скорпион настолько интенсивно переживает свои чувства, что внутренне очень стремится к спокойствию и стабильности. Ему тяжело что-то отпустить или переключиться. Он по-настоящему погружается в процесс. Третий, мутабельный, стрелец, дева, близнецы, рыбы – это этап преобразования, перехода в другое качество, приспособления к новым условиям, перераспределения энергии. Представители этого креста преобразовывают один тип действия в другой, способны к быстрой переключаемости, умеют быть гибкими, переменчивыми и легко адаптируются под внешние условия. Они могут найти выход из любой ситуации, смотреть на обстоятельства под разным углом. Воспринимают мир вокруг себя как постоянно меняющийся, но не пытаются переделать его под себя или остановить ход перемен, а предпочитают умело подстроиться под обстоятельства и соответствовать предложенной реальности. Сами действуют, исходя из общей фоновой обстановки, соотнося свои действия с окружающим миром. Они умеют переключиться с одного вида деятельности на другой и способны в каждом своем действии видеть и отрицательные, и положительные стороны. Представители мутабельного креста обладают непостоянством и непредсказуемостью. Их взгляды колеблются, меняются, что может быть препятствием на пути к стабильному становлению. Мутабельность позволяет освоить большое количество различных навыков и иметь широкие взгляды на жизнь. Близнецы наиболее переменчивы из всех знаков мутабельного креста. Они умело переключаются, способны обрабатывать огромное количество информации одновременно, непостоянны, гибки, умеют подстраиваться под обстоятельства и извлекают пользу из этого. Они открыты внешнему миру, обожают разнообразие и используют свои интеллектуальные способности для продвижения вверх по карьерной лестнице. Дева одарена множеством талантов, способна замечать те детали, которые не видны окружающим, потому является прекрасным критиком, умеющим четко распознавать ошибки других, а впоследствии корректировать их, исходя из ситуации, оттачивая до идеала то или иное дело. Благодаря способности переключаться, подстраиваться, синтезировать одно с другим, она умеет делать работу максимально эффективной. Если близнецам нужны перемены ради самих перемен, то девы используют свою способность переключаться и выходить в новое ради практической пользы, которую она получит в итоге. Она хорошо понимает законы физического мира, постоянно все рационализирует и пытается подстраиваться под обстоятельства таким образом, чтобы проявляться вовне максимально эффективно. Стрелец обожает новое, постоянно пребывая в поиске того, что сможет расширить его внутренние горизонты. Запереться в однообразной картине мира было бы крайне сложно для него. Полет мысли, путешествия, приключения, новые впечатления – это то, без чего не может стрелец. Однообразие и скука его разрушают. Перемены необходимы ему, чтобы из малых частей различного опыта собрать одну общую картину. Одна идея сменяет другую. Одна философская концепция перерастает в другую. И так по кругу. Бесконечные возможности этого мира очень манят его, а потому вынуждают пробовать разное, бросать раз от раза вызов жизни. Если дева меняет путь спокойно, ради выгоды, скрупулезно просчитывая различные варианты, то стрелец делает это с задором, огнем, по-лидерски, заряжая и себя, и других на великие свершения. Рыбы максимально изменчивы, как сама вода. Они принимают различную форму в зависимости от того сосуда, в который помещены. Как на смену зиме приходит весна, когда падающий снег и теплое солнце создают максимально неопределенную погоду, так и рыбы обладают такой же неопределенностью, бесформенностью. Обладая глубочайшим чувственным потенциалом и способностью к интуиции, они действуют исходя из обстановки, по обстоятельствам, попадая в свою струю или просто плывя по течению. Люди кардинального креста смотрят в будущее, они устремлены вверх, к своим целям и перспективам, действуют активно, стремительно, не ищут сложных путей, самые быстрые из крестов. Люди фиксированного креста смотрят в прошлое. Им важно опираться на опыт, который они имели ранее. Часто именно прошлое является раздражителем или стимулом к развитию. Самые медленные из крестов. Люди мутабельного креста находятся здесь и сейчас, отталкиваются от реального положения дел. Одной ногой они в прошлом, а другой – в будущем. Умело шагают из одного состояния в другое, совмещая и синтезируя. Имеют среднюю скорость, золотая середина.